что вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперед, поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу для достижения новых побед коммунизма.